Друзья, я буду читать из Евангелия от Марка, 4 глава, отрывок 10 и часть 11 стиха. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче, и сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия». Друзья, вот знакомый такой евангельский текст о том, как множество людей, услышав учение Иисуса Христа и, по-видимому, утомившись, отправились по своим домам. И вот я представляю, такая многотысячная толпа, она идет, постепенно улеглась дорожная пыль, утих гул от этой толпы. И часть людей, она не разошлась, она осталась возле Иисуса Христа. И они услышали чудесные слова: «Вам дано знать тайны Царствия Божия». Друзья, для того, чтобы знать тайны, очень много людей, лучшие умы человечества прикладывают огромные усилия. Тратятся огромные суммы денег, создаются специальные государственные службы. И иногда люди, которые знают тайны, они становятся очень знаменитыми. За них вступаются президенты, им предоставляется государственная защита. Друзья, чем отличались люди, которые услышали тайны Царствия Небесного, от тех, которые их не услышали? Они не были ни богаче, ни умней, ни знатней, они просто остались вместе. Друзья, вот у нас главный текст нашей темы, это отрывок из послания к евреям: «Не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычай». Что такое обычай? Откуда он возникает? Он не может возникнуть за несколько дней или месяцев. Обычай – это то, что передается из поколения в поколение, издавна. И, возможно, апостол Павел, он имел в виду обычай, который возник 3500 лет назад. Мы помним с вами историю, записанную в книге «Судей». Это когда один левит потерял свою наложницу. Она погибла в Гиве Вениаминовой. И левит решил это дело так не оставить, он ее очень любил, и он отослал послание по всему Израилю. И вот написано, что весь народ, как один человек, они собрались для того, чтобы наказать этот город, этих жителей, и 25 тысяч из 26 погибло. И потом, когда вот было совершено это возмездие, люди собрались и решили вникнуть, все ли пошли вот на это воздаяние. И оказывается, что не ходил один город, это Иавис Галаадский. Друзья, а город Иавис, он был населен потомками Рувима и Гада. Когда Моисей раздавал земли, то эти люди, они подошли к нему и сказали: «Моисей, у нас очень много скота, мы очень богаты, и нам тяжело переходить Иордан, не вводи нас в землю обетованную, позволь нам жить здесь, в землях галаадских». И Моисей им позволил. Друзья, и вот я представляю себе, идет жизнь. Умер Моисей, умер Аарон. И этим людям трудно идти в собрание. Отмечают Пасху, а им нужно переправляться через Иордан, им нужно очень далеко двигаться, им нужно собираться, потом идти назад. И они как-то потихонечку, наверное, отдалялись, и потом оказались совсем в отрыве. Друзья, еще одна история. В Евангелии от Марка, вот тот текст, который я сейчас прочитал, после этого Иисус переправился через Галилейское море, и там его встретил бесноватый, в котором был легион. Я думаю, что все мы это помним. Я всегда думал, что земли гадаринские, в которые попал Христос, такие-то земли, вот знаете, такие, ну, соседняя страна какая-то. А на самом деле это та же самая бывшая галаадская земля. То есть там жили евреи, там жили потомки Рувима и потомки колена Гада. Друзья, вот представьте себе, в каком ужасном духовном состоянии живут эти люди. Они живут за Иорданом, они живут за Галилеей, они не ходят, наверное, на празднества, они не входят в храм, и они очень сильно духовно упали. Они выращивают свиней, у них там бесноватые живут, в которых легион бесов. И они, потомки Авраама, которые должны были ждать Мессию, ждать Христа, просят Его, чтобы Он удалился от их пределов. Друзья, на нашем с вами сегодня общении должен был быть служитель, ну, которого, я понимаю, мы все очень любим и ценим, который является духовным отцом многих из нас. Это Григорий Васильевич Костюченко. И его нету, потому что он умирает. И умирает от страшной болезни. И этот человек, он очень многое сделал для всех нас. И я понимаю, что он ценил служение, он ценил собрание и ценил это не на словах. Он сидел за то, что был на служениях и за то, что проводил такие подобные общения. Друзья, и несколько дней назад один из его сыновей, он приехал к нему домой, и вот он лежит, так тяжело страдает, мучается, и сын сидит возле него и так тяжело-тяжело вздохнул. И он спрашивает: а чего ты вздыхаешь так? Может быть, что-то тебе поможет? И сын отвечает: а что мне поможет? Смотрим на тебя, а сделать ничего не можем. Мучаешься, страдаешь, лекарства не помогают. И тот отвечает: как это не можете помочь? А ваши молитвы, а ваше служение, а церковь, которая за меня молится, и которая посещает, и которая меня очень любит. Друзья, и на самом деле он свидетельствует, что если бы не та поддержка духовная, которая ему оказывается, то он бы этого не перенес. Дорогая молодежь, мы с вами зачастую привыкаем к нашим служениям, к тому, что мы имеем, к тем собраниям, к тем благословениям, ко всему тому, что у нас есть. И если мы перестанем это ценить, то мы попадем в очень страшное духовное состояние, как однажды попали жители Ависа Галаадского, как однажды попали жители страны Гадаринской. Они отдалились, они стали вдалеке от народа Божьего и ушли от своего спасения. Аминь.